Мне хотелось спросить вас, вообще укладывается разбор? Что-то я последние два дня какого-то внутреннего удовлетворения не имею. Или тема не совсем, может быть, понятна, или укладывается? Да? Дело в том, что я когда сам исследовал, мне что ценно было в разборе, что из разразненных историй Священного Писания она сложилась одна общая такая картина, цельная. Притом я к этим темам по книгам иногда долго шел. Собственно, пользовался всеми справочниками, потому что во многих комментариях есть темы. Но если эта тема не укладывалась в общую, она как бы выпадала из этой, то я не находил удовлетворения, пока мы где-то вместе с братьями находили, чтобы она в одной теме была. Или наоборот, назвав тему, потом замечал, что какая-то история в этой книге выпадает из этой темы, она как будто бы не вяжется туда. Тоже я и не скажу, что по всем книгам у меня уже есть. По некоторым книгам я тоже еще пока не имею, так сказать, ясности. Может быть, мы вместе с вами к чему-то придем при разборе. Ну, а сегодня мы продолжим. Вчера мы говорили про книгу Руфь. И там в книге Руфь вообще моавитянка вошла в родословную вечной династии царей или Господа Иисуса Христа. В книге Второзакония есть такие слова, это 23 глава с 3 стиха. «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова из Пифора Месопотамского, чтоб проклясть тебя». Здесь ясно сказано, что не может, вовеки не может. И вдруг мы через время встречаем, что моавитянка Руфь не просто вошла в число Божие, да, а в число родословную. У Бога всегда есть исключение. Есть общее правило, но если человек проявляет веру, искание, то Бог проявляет милость. Так же, как мы все обречены, как погибшие грешники, и однако Бог нашел пути помиловать нас и спасти через Христа те, которые сердце расположат искать истину. Итак, сегодня мы переходим к следующей книге, первая книга Царств. Все четыре книги Царств, они описывают 400-летнее правление Израиля царей. А общую тему они выводят – несостоятельность человеческого управления. Книга Судей настойчиво требовала, что один выход есть. Если будет человек управлять, если будет крепкая рука, то, может быть, народ Божий будет в послушании ходить и будет Царство Божие здесь созидаться. А книга Царств подводит нас, потому что нет соответствующего человека. Значит, первая книга Царств, она у нас тема «Избрание царя по воле Божией». Вообще, в других переводах эта книга называется «Первая книга Самуила». В немецком переводе, в английском первые две книги Царств называются книгами Самуила, а потом две остальные книги называются книгами Царств. Ну, написал эти книги, первые две книги Самуил. Хотя в первой книге его жизнь заканчивается, значит, все равно кто-то другой дописывал. Но так они имеют название. В первой книге Паральпоменон, 29 глава, 29 стихом, говорится, что Самуил что-то писал. «Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила провидца, и в записях Нафана пророка, и в записях Гада прозорливца». Вот, видимо, эти трое, которые были участниками написания этой книги. Вообще, главная тема – избрание царя по воле Божией. Но есть и дополнительная тема, которая тоже довольно выделяется. Это дополнительная тема значения молитвы. Дело в том, что мы нигде в Ветхом Завете, в Библии не находим заповедь, чтобы молиться. Молитва – это та внутренняя потребность сынов царства обращаться к Богу. Первый, кто стал призывать имя Господне, Енос, да, мы находим, тогда стали призывать имя Господне. Затем мы встречаем во всех книгах Писания, что ветхозаветные праведники молились, обращались к Богу. И в это смутное время, которое переживали во время нас судей, люди молились. Те, которые были в больших переживаниях, молились много. И вот книга Царств нам рассказывает и открывает эту дополнительную тему. Мы будем следить и за основной темой, и за второстепенной. Вообще три личности рассматриваются: Самуил, Саул и Давид. Самуил, подготовка к человеческому управлению, это тот человек, который поставил двух царей, и Саула, и Давида. И он перешел или перевел страну от теократии, теократия, мы говорили, это Божье управление, к монархии, когда управляет один человек. Второй человек, вторая личность, это история Саула, это первый царь, но своевольный царь, независимый царь от Бога, действующий самостоятельно. И Давид, он здесь еще не царь, это человек по сердцу Божию, которого в этой части первой книги царств Бог готовит к царству, чтобы действительно человек был достоин и совершал это служение, нужен период подготовки. И вот в этих главах открывается эта тема. Ну и тут сразу по теме молитвы. Вы, наверное, помните, да? Самуил – это услышанная молитва Анны, ответ на ее молитвы. Затем он сам был молитвенник, ходатай и заступник. Мы много раз встречаем, что он много молился. Саул – это самовольный царь. Это человек, который ответ на просьбу народа. Тоже народ просил, чтобы им поставил царя. И Саул у нас пример, как человек, которого не слышит Бог, потому что грех ему мешает. Человек молится к Богу, но грех является препятствием. Мы потом будем разбирать, когда Бог молчал по отношению к Саулу. И Давид, это человек по сердцу Божьему, это следствие молитв Самуила. Когда Самуил увидел, что Саул делает не то, что нужно, написано, он много молился, и Бог ответил на молитву Самуила, избрал человека по сердцу Божьему. А Давид, он тоже очень много молится. Мы имеем его псалмы, которые написаны в тесных обстоятельствах. Это прекрасные молитвы, которые мы тоже читаем и находим в них свое внутреннее удовлетворение. Итак, мы по порядку снова рассмотрим Самуила, история Самуила. Подготовка к человеческому управлению. Она на две части делится. Рождение и детство его, и Самуил укрепляет Бога власти. Ну, дети, наверное, хорошо помнят историю Самуила. Это такая детская история, которую нам рассказывают с самого далекого детства. Рождение и детство. Во-первых, начинается эта история с молящейся матери. Смотрите, мы в Священном Писании встречаем похожие истории. Когда нету детей, родители богобоязненные просят, молятся долго об этом, и потом Бог посылает сына, но этот сын имеет определенное предназначение. И это Иоанн Креститель так, это история Самсона, это история теперь Самуила, похожая история Исаака. Я думаю, что это определенный путь Божий, чтобы родителям, прежде чем дать сына, чтобы родители приготовились уже с рождения к тому великому предназначению их детей. Ну, мы немножко касались Самсона, да, его большое предназначение быть Назареем Божьим, принадлежать, хотя он не оказался так достойным. И вот теперь Иоанн Креститель тоже, это до старости они не имели детей, но молились, просили, и Бог им подарил сына. Теперь Самуил. У Анны не было сына, не было детей. И соперница ее, Финана, она ее теснила. Она ее, написано, что сильно огорчала ее. И это было ей вдвойне больно. Хотя Елкана, муж ее, любил и говорил, что ты огорчаешься, я разве не лучше для тебя 10 сыновей? Но вот это то притеснение, которое она терпела от соперницы, она взывала к Богу. Вообще в первой главе книги Царств не раскрывается так ярко мысль, а в той молитве, которую Анна потом вознесла, когда она сына посвятила Богу, там открывается, что, похоже, она, кроме всего, видела все печальное положение в народе Божьем. А печальное оно в чем было? Священство, мы знаем, там Илия был священником, а сыновья его были беспутные. Они от жертвоприношений брали, приходили, насильно отобирали, даже им говорили, ну ты дождись своей доли, ты, если не будешь, значит, нам давать, мы насилы отоберем, да? И там написано, они разврат устроили в скинии Господней, это же ужасно. И похоже, Анна, кроме всего, терзалась вот этим положением народа Божьего и взывала к Богу. И вот эти две нужды в ее сердце сошлись в том, что у нее родилась мысль дать обет Богу. Если ты, Бог, дашь мне сына, то я его хочу посвятить тебе. Вот как женщина, она ничего не могла сделать, чтобы что-то изменить в народе Божьем. Это не ее служение, не предназначено. А вот через сына она действительно совершила большое, потому что народ израильский вернулся к своему Богу через служение Самуила. И вот нам приходится иногда беседовать с сестрами. Сестры у нас в церкви тоже определенное положение занимают, да? Братьям поручена проповедь, братьям поручено в церкви руководство, а сестры иногда видят какую-то проблему, даже, может быть, в служителях, и тогда могут по-человечески начать критиковать, где-то выступать. Все это неправильные, не Божьи пути, и на этом пути вы не получите благословение. Просто приходилось уже такие вопросы разбирать в церквях, вникать. И вот где так неправильно поступают, даже правильно видят, но, начиная действовать самостоятельно, не дождавшись, когда Бог сделает, Бог не может благословить такое. Сами сестры спотыкаются, падают. И через их служение только более раздор в церкви разжигается и так далее. Если вы что-то видите, если действительно вы духовные, то молитесь. Ваше назначение – молиться. И Бог найдет себе по вашим молитвам человека, который может это исправить. Я хотел просто вот в этой истории подчеркнуть место женщины, место сестры в народе Божьем. Смотрите, когда она молилась, и Илии говорит: «Ты пьяная», да, оскорбил ее так. Уж тут бы она могла возмутиться, да, и сказать ему: «А что ты мне говоришь? Да ты посмотри, что твои сыновья делают, да, и ты даже не можешь молящийся отличить от пьяной. Что это за священник такой, да?» И посмотрите, она ни слова упрек, она очень кротко это принимает и говорит: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секира я не пила, но изливаю душу мою пред Господом». Как благоговейно она говорит, да? И Илья, как откровение, говорит: «Иди, Бог услышал твою молитву, ты получишь просимое. Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». И она действительно уходит, и Бог отвечает на ее обет, дарует ей сына Самуила. Она принимает, но она верна своему обету, и когда он подрастает, она его отправляет в храм. Вообще, можно представить, как она не побоялась этого отрока маленького, ну, я не знаю, какой возраст, но, видимо, от 5 до 10 лет. Так кто здесь у нас мальчики такие, да, от 5 до 10 лет? Вот отправила в такой развращенный дом священника, не побоялась, что с него там будет, да? И как она смогла вот в это время, пока он у нее воспитывался, как она смогла вложить в него такой страх Божий, что потом в этом распутном доме он не поколебался, он остался верен. Вспоминается история Моисея, да, там тоже, как могла мать тоже вложить в этого младенца, что он в Египте, осознание у него осталось, что он принадлежит народу Божьему и страх перед Богом. Мы иногда и родители, и обои верующие, и вроде и в церковь вводим, и детские собрания они у нас посещают, но, увы, проявляют сплошную непокорность, и мы не знаем, как же это сделать. Это где-то наше упущение. У нас вот последнее родительское было по школе, по нашей христианской школе, и основной вопрос – поведение детей, поведение. Что буквально, ну, и многие даже не ожидали, и учителя, и так некоторые, что дети могут так поступать. Так получается, что, ну, как в мире, вот такие поступки, словечки такие, выражения и так далее, неуважение. Поэтому на нас лежит ответственность. Мы можем, если бы мы имели достаточно страха Божия, чтобы действительно воспитывать детей. Значит, молящаяся мать. И следующая тема – это ее благодарственная песня. Из этой благодарственной песни я вот хочу прочитать 10 стих. «Господь сотрет препирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». Это очень даже она пророчески говорит. Она явно переживает за состояние народа, и в этой песне у нее это выражено. «Ибо Господь есть Бог ведения, и дела у него взвешены». Затем Самуил сохранен среди развращенного дома. Здесь описывается как раз распутство этого дома. И в третьей главе описывается его пророческое призвание. Вообще так действительно, поэтому эта детская история как все-таки умиляет. Когда его Бог позвал, он всегда отвечает: «Вот я». И смотрите, не надоело ему три раза к Илии прийти, да? И все время: «Вот я». Ну, мог бы сам по себе подумать: «Ну что, я уже два раза ходил, он меня не звал, да?» Нет, раз услышал, Он не может не отреагировать. Это у него такое послушание в сердце. Когда он слышит, он идет и говорит, вот я. Вот если бы дети могли тогда своим родителям, когда они работать зовут или еще что-то, да, отвечать. А мы могли бы так Господу. Потому что, когда Илия понял, говорит, слушай, это тебя Господь зовет. Когда тебя зовущий позовет, ты скажи, слушает раб твой. И этот маленький мальчик, это пример нам всем, да, когда зовущий позовет тебя, чтобы мы могли все сказать, раб твой слушает и готов исполнить то, что ты ему поручаешь. Потому что Бог ищет себе людей. Смотрите, Бог искал этого маленького мальчика для великого служения. И он его мог подождать, когда ему исполнится 20 лет, там, да, и потом призвать его. Нет, он его призвал именно в отроческом возрасте, уже призвал к пророческому служению. И посмотрите, как ему было страшно. Ведь ему открыто, что дом Илии будет поражен. Да? И когда Илия его спросил, он его под страхом поставил, говорит, то-то и то-то сделает тебе Господь, если ты мне не скажешь. И он по простоте своей, хотя ему было очень страшно это высказывать, суд Божий, он высказал Илии. Но Илия сам по себе, он просто не обуздывал сыновей, это его, так сказать, вина. Но он сказал, он Господь, что ему угодно, тот да сотворит. Он принял тот приговор Божий, который над его семьей. И потом сказано, и узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме, после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через Слово Господне. Вообще здесь происходит перемена служения, священства. Вот Бог в теократии, в суде, священники должны были руководить. Но мы видим, что священство, оно, так сказать, пало в безнравственность, отпало от Бога, потеряло это богообщение. И Бог выдвигает новое пророческое служение. Практически после Моисея впервые Бог ставит пророка Самуила. Мы встречаем вот потом при Сауле, там школа «Сыны пророческие». Похоже, что Самуил организовал какую-то школу. Там, хотя конкретно не написано, кто мог ее организовать, эту сынов пророческих, которых он обучал, как в общении с Богом пребывать, как получать откровение воли Божией и как ее исполнять. Ну а потом мы в книге Царств встречаем, что пророческое служение становится выше священнического служения. Пророческое служение – это Бог избирал себе, уже не связан с коленом, не связан, если священство, оно передается по наследству, по первородству, а это Бог выбирал достойных людей, давал им свое откровение, открывал свою волю. Не всегда будущее, достаточно было, что он открывал свою волю. Это первое у нас такое вступление к жизни Самуила. Второе, Самуил укрепляет боговластие. Но боговластия нету. В Израиле Бог не властвует. И начинается 4 глава, как вообще представление Израиля о Боге. Помните, у них с филистимлянами война началась, поражение было, и они говорят, давайте возьмем ковчег. И у них предметная религия, у них Бог связан с ковчегом. И когда ковчег пришел, они такой крик подняли, ну, наверное, ура кричали, да, что теперь ковчег, что даже филистимляне в страх пришли, говорят, это их Бог теперь будет среди них. А этот Бог, который из Египта вывел их когда-то, поэтому укрепите руки, филистимляне, потому что битва будет очень сильная. Но Бога с ними не было, Бог не связывался с ковчегом. Вообще, вот это язычество, понимание всегда, как талисман у них ковчег. Христианство, оно тоже оязычилось, да? Превратив иконы, какие-то предметы, крестик там или какие-то знаки там нарисовать, и что это будет, Бог теперь будет, так сказать, связан с этими знаками или предметами, как одной женщине тоже пришлось объяснять, она везде крестиков нарисовала, а сын так и беспокойный, ночами там страх у него все. Я говорю, что думаешь, дьявол твой этих крестиков боится? Он не боится. Но дьявол боится Бога, Христа боится. Если он в сердце у нас будет, Христос, тогда и мы будем под покровом Всевышнего, под его защитой находиться. И вот смотрите, но есть и другая сторона. Да, Бог не связан с предметами, Бог – это личность. Но, с другой стороны, пренебрежение к этим предметам, принадлежащим Богу, влечет за собой последствия. Да, Бог их не защитял. Ковчег филистимляне взяли, принесли и поставили в дом Дагона своего. Но на утро они пришли, Дагон лежит вниз. Они его опять поставили. На другой день заходят, руки отсечены и голова, все лежит отдельно. И они такой страх пришли, что больше они в капище Дагона не заходили. И потом, там, где находился ковчег, там начиналось наросты, поражение большое. И они одни из одного города отправляют ковчег в другое место. Там начинается поражение. Вот я хотел сказать, допустим, Библия – это тоже святой предмет. Причастие у нас, вечеря Господня, да? Хлеб, вино. Если кто внутренне не имеет богообщения, вам ничего не даст участие в вечере Господней. И Библию, как кто-то сказал, я под подушку ложу, чтобы мне спокойнее спать. Как предмет, она не может нам принести ничего, потому что Бог не связывается с предметами. Но с другой стороны, пренебрежение к этим предметам Бог тоже карает. Если мы будем пренебрежительно к книге Библии относиться, да, где-то ее на пол положим, как я видел, один проповедник, он проповедовал, потом сел, на пол ее положил, ну, это на Западе такое было, как это такое пренебрежение к книге Библии. Или к причастию, мы знаем, вот так вроде как в Чернобыле, когда это было, что перед этим милиция вылила, как раз во время вечери собрания разгоняли, чашу опрокинули в умывальник или куда, да? И после этого такая беда была. Это действительно Бог, все-таки, когда на его святыни посягают, суд может совершить. Это должно вызывать у нас какой-то трепет, какое-то благоговение перед предметами, которые говорят о Боге или связаны о Боге. Итак, они обратились к жрецам, но это авторитет Бога среди идолопоклонников, 5-6 глава. Они спросили, что делать, и они какую-то мудрость имели. Они советуют, а вам надо узнать, принесите золотых мышей и золотые наросты, от чего бедствия по числу князей, и возьмите первородных коров, которые только отелились, телят уведите в одну сторону и посмотрите, куда пойдут коровы. И Бог явно показал, они мычали и взяли направление на Израиль. И когда они пошли туда, филистимляне до самого последнего места шли, думали, наверное, вдруг они куда-то повернут. И они точно пришли в Вифсамис. Но и жители Вифсамиса, хотя были израильтяне, тоже очень непочтительно отнеслись. Открыли ковчег. Это же великая святыня. Когда-то мы, когда разбирали книгу «Исход», там как было сказано, левит, что никто не должен приступать к этой святыне. Они открыли, посмотрели, все. И написано, поражение было 50 тысяч. 70 человек было поражено. Это большое поражение было. И они опять в страхе. И, значит, в другое место отправили Кириаф и Рима. И в дом Аминадава поставили. Эти отнеслись благовейно. И так этот ковчег принес им благословение. Но вообще святыня Силом, которая была на протяжении 400 лет тем местом, где стояла скиния, где был ковчег Господень, практически больше ковчег туда не вернулся. Он простоял у Аминадава, а потом, помните, Давид его забрал в Иерусалим. И этим было показано, что это святилище Бог отверг, которое в Силоме находилось. Отверг, потому что израильтяне не относились достаточно благовейно к святилищу, они не искали Бога, не искали воли Божией, и Бог отверг это. Потом в пророках он упоминает и говорит, как Силом был отвергнут, там будет и отвергнут Иерусалим. И Иерусалим впоследствии тоже был отвергнут как место святилища. Теперь наше святилище – это Церковь Христова. Чтобы Бог нас не отверг, мы должны действительно жить в благоговении перед Богом. Но теперь следующая – это история царя Саула. Саул – своевольный царь или независимый от Бога. Царствовал 40 лет. У нас так легко запоминается. Саул 40 лет, Давид 40 лет и Соломон 40 лет. Я последнюю главу пропустил, да? Обращение народа – результат служения Самуила. Вообще, результат 20-летнего служения Самуила. 20 лет совершал служение Самуил, и написано в 7 главе, народ обратился к Богу. И они удалили Баалов, Астарт и стали служить одному Господу. Самуил, понимаете, не сразу, не быстро, но 20-летнее его служение привело к обращению к Богу. Потом он их собрал в Массифу, там они молились, постились. И в это время филистимляне на них напали, и по молитве Самуила народ очень испугался, и они просили, чтобы он взывал о них к Господу, и услышал его Господь, и филистимляне были поражены. Возгремел сильным громом над филистимлянами, и навел на них ужас, и они были поражены. И Самуил там поставил камень. Авен-Эзер, до сего места помог нам Господь. Вообще такое благословенное служение Самуила. И дальше начинает открываться, что они оказались не очень довольны народ израильский, в 8 главе «Причина избрания царя». Там дважды подчеркивается, чтобы были, как прочие народы. Вот трудно им было вот такое управление, когда Бог в лице священников, власти, священник-то власти никакой не имеет, да? Он же только передает волю Божию, а тут должен человек добровольно, не насильно над ним власть, не оружием, а просто добровольно себя Богу подчинить. И они устали от такого управления. В случае военных действий не знали, куда обращаться, не умели молиться, так можно сказать. И они говорят, сделай нам, как мы были, как и прочие народы, чтобы у нас был царь, который выходил бы перед нами, на которого мы готовы, значит, служить, и чтобы он нами командовал. Правда, есть повод вроде как от Самуила, потому что они говорят, твои дети не такие, как ты. Они любят подарки, корысть. И они уже не могут так. Хотя, может быть, какая-то причина и есть, но а вообще причина была, что мы хотим быть как прочие народы. Как это выражение иногда и в Церкви Христовой, да? Вот мы хотим как прочие люди быть. И томится человек вот в том положении, или так вот, как жить обособленной, отдельной жизнью, так как Бог устроил Церковь. Эти принципы, которые вот хочется как прочие люди иметь. Вообще, Бог сразу говорит, когда Самуил сильно опечалился, когда ему сказали, Бог говорит, не тебя они отвергли, они отвергли меня. И так они от самого начала такими были. Они, значит, никогда не могли мне покориться. Печально. Вот здесь, я думаю, это надо прочитать, это место. «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Значит, это отвержение Бога. Вообще, Самуил молится. В 6 стихе, значит, «И молился», прямо так написано, «И молился Самуил Господу», когда он это услышал. И в 21 стихе «И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа». Вот это подчеркивается его молитвенное служение. Он, правда, говорит, «Ну я тогда так, царем я вас изберу, раз Бог сказал, но Бог сказал, чтобы ты все условия, и там сыновей твоих заберет, дочерей заберет, поля заберет и сделает их своими слугами и отдаст их своим слугам». Народ сказал, «Нет, пусть будет так, как у всех, сделай нам как это». И тогда Бог по просьбе народа дает им царя Саула. Значит, причина избрания. Потом встреча Саула и Самуила. Вообще, избирает Бог. Но я бы так сказал, первое избрание царя, оно было по вкусам народа. Бог не по сердцу своему выбирал. Раз народ требует, он знал, какого царя им надо, и он выбирает. И выбрал Саула. Там так сразу начинается. Это был молодой, красивый, выше всех на голову. И поэтому, когда потом он представил царя, некоторые сказали, вот такого царя нам и надо. Он своим внешним видом был привлекательным человеком. Ну, а встреча произошла, что Бог теперь ведет Саула к нему. Ну, в этой истории так хорошо просматривается, как Бог всеми обстоятельствами руководит. Ослицы потерялись, они в поисках, найти не могут, да. Потом уже оказались возле города, где Самуил, и его слуга говорит, пойдем спросим прозорливца, хотя Саул уже думал, что надо возвращаться, отец, может быть, ищет уже нас. И когда они пришли, а Самуилу Бог открыл, что завтра к тебе он придет, и ты его встреть. И когда он его встретил, они там пошли, участие в празднике были, в жертвоприношении, а на утро он ему открывает волю. Он его провожает и один на один, без свидетелей, опрокидывает на него рог с елеем и говорит, помазывает его царем. Он даже его так интересно встретил, когда он об ослицах спрашивает, он говорит, не беспокойся, они уже нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего? Саул очень скромно говорит, да кто я такой? Я меньший сын для Вениамина, одного из меньших колен Израилевых, и племя мое малейшее, похоже немножко на Гедеона. К чему ты говоришь это? Но это поначалу он такой, поначалу он красивый, скромный, да, все, располагает он к себе. И он ему дал знаки тоже, ведь это как точно все было. Пойдешь, встретишь. Трех человек, будут три козленка, три хлеба нести, два хлеба тебе дадут, пойдешь дальше, потом сон пророков вот этих встретишь, и там сойдет на тебя Дух Господень, и будешь пророчествовать. И сказано, и он получил новое сердце. Действительно, мы можем сказать, что Саул получил новое сердце, мы по-нашему понимаем, возрождение для этого служения, помазание, но он это помазание не сохранил, и через время он его потерял. Но это было тайное, надо же было где-то в открытую его помазать, поэтому Самуил собрал весь народ, и написано, указывалось колено такое-то, и до Саула племя было, по племенам подходили. Я думаю, что это по жребию были, Урим и Тумим, наверное, это помогал. Ну, в общем, когда дошли до Саула, его нету, он в обозе спрятался. Они даже начали молиться, где Саул, и он говорит, в обозе спрятался. Его и привели, и тогда весь народ воскликнул. Да, он встал среди народа и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил, видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Вот это по вкусу народа. Поэтому народ, если бы, может быть, не по его вкусу избрали, может быть, они не смогли так среагировать. А так они увидели сильный, высокий, красивый. Это истинный царь, скромный, да, не претендующий ни на что. И даже он человек такого великодушный. Там же некоторые начали смеяться, ему ли спасать нас. Он до этого ничем не проявил себя. То он сделал вид, что ничего не замечает. Но те, которые воины были, они сразу прилепились к нему. Они сразу храбрые, пошли сразу с Саулом. И это 10 глава помазания. Затем идет царствование. Оно описывается в двух главах. Первая победа над аммонитянами. Царь Наас Аммонитский осадил Явис Галатский и предлагает им сдаться. Они готовы были сдаться, но он им говорит, я по правому глазу вас выколю. И им это стало страшно, это он хотел бесчестие нанести. И они просят помощи у других колен Израилевых. Вообще, потом дальше, когда Самуил объясняет про царя, он говорит, что вы увидели царя Аммонитского и попросили царя. Видимо, угроза уже до этого была. То у них все с филистимлянами было, Бог помог, значит, победу над филистимлянами. А угроза аммонитского царя, она была серьезной. И под страхом это они попросили себе царя. Теперь уже продолжается, что он уже не угроза, а он уже осадил город. И Саул среагировал очень хорошо. Сошел на него Дух Господень, и он по всем пределам Израиля послал, созвал войско и послал жителям Явиса Галаадского, завтра мы будем там. И они так обрадовались, и он действительно, они поражение этому царю нанесли, потому что они расслабились во время утренней стражи, они их поразили весь стан. Хотели там его друзья, тем, которые заметили, кто против него выступал, он говорит, в сей день мы никого не будем поражать, потому что этот день Господь нам помог. Вообще великодушие Саула. Дальше идет 12 глава. Самуил слагает в себя руководство. После этого он еще раз созывает их, потому что первый раз как-то не утвердился царь. Предстает перед ними и говорит, кто меня обвинит, у кого я осла или кого-то взял. Вообще, какое правильное заканчивание его служения. Он считал обязанным. 20 лет он совершал служение. Он предстал пред народом и говорит, пожалуйста, если я где виноват, я готов возместить, исправить. Скажите, пожалуйста, и смотрите, как хорошо, если мы, братья, тоже можем так предстать пред церковью, готовы выслушать, если нам какие-то замечания есть. И смотрите, ни одного замечания, никто, все сказали, никого ты не обидел. Мы в отношении тебя никаких не имеем. Мне пришлось недавно в одной церкви также утверждать служителя. Он тоже давно служение несет, и я просто обрадовался тоже. Одна сестра была против, но она сама, так сказать, духовно больная, остальная, все церковь. Сказали, значит, мы нашего брата и жену, мы, значит, принимаем. И даже я говорю, ладно, только будем, значит, если кто отрицательно есть, скажите. Но отрицательно никто не сказал, а потом, говорю, положительно не стоит. Так не вытерпели некоторые сестры. Нет, я все равно скажу, что вот это наш брат, да мы без него, он нас к Богу привел и так далее. Ну, мне понравилось, даже 3 или 4 сестры, пока мы не высказались, они не дали брата сказать, завести и дать им оценку. Ну, это брат как бы получил через это утверждение. Он сам просил. Я, говорит, давно уже служение совершаю и хотел бы как-то утвердиться. Действительно воспринимает меня церковь. И можно было сказать, что 100%. 100%. И вот Самуил тоже 100% оценка, да, его служения. Прекрасно служение. Он говорит, ну тогда я вам вину выскажу. Вот он был человек, который в глаза правду говорил. он перед Богом ходил. И несмотря на то, что они-то хорошо ему сказали, он сказал, вы такой грех сделали. И вот сейчас Бог это покажет, что гром будет во время жатвы пшеницы. И послал гром, и напал на них страх, и они просят, помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам. Ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. И вот Самуил, он руководство слагает. Теперь есть царь, он руководить не будет. Но он говорит, что молиться я о вас, вот 23 стих, и я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Он даже за грех это называет, если я перестану за вас молиться. Как хорошо, чтобы мы понимали, что молитва друг за друга, я думаю, каждый на своем месте, братья, священники в доме. Грех, если мы перестаем молиться за наши семьи. Мы, как служителя за церкви, должны молиться, каждый на том месте. И, в общем, друг за друга молиться, чтобы, он говорит, не допущу греха себе. Вообще, Самуил – это действительно истинный такой ходатай за народ. Прошел год. Теперь отвержение царя. Первое отступление в 13 главе. Прошел год. И другой год, два года прошло. У него уже постоянная армия, 3000 воинов. Как ему сказал Бог, народу сказал, что он возьмет ваших сынов себе воинами. А 3000 надо же кормить, да? Значит, какие-то уже налоги собираются. И вот Иоаннафан, его сын, тоже хороший, видимо, способный воин, разбил охранный отряд. И филистимляне начали готовиться к войне. А ему до этого было сказано, при войне с филистимлянами он должен 7 дней ждать Самуила. И он прождал 7 дней, но еще они не кончились. И народ стал разбегаться, потому что никаких военных действий не принимаются. И он сам пошел совершать жертвоприношение. Практически он не дождался несколько часов, потому что он только кончил, и появился Самуил. И он говорит, что ты сделал? Почему ты не дождался? И теперь Бог изберет себе другого. Нам кажется иногда... Не слишком ли, ну, Бог сразу такую, сразу говорит, другого изберет. Но одна ошибочка. Но не дождался. И при том, мы можем, если так сказать, себя поставить. Действительно страшно, когда враги усиливаются, они готовятся к войне, а мы не готовы. Я думаю, что это можно объяснить единственное, что Бог видел сердце Саула. Что оно вообще без упования на Бога было. Да, он был вдохновляем за народ, патриотизм. Это у него все было. Но вот этой зависимости от Бога у него не было. Поэтому он так запросто взял и сам пошел жертвоприношение совершать, что ему не велено было. Ну и потом в 14 главе описывается ошибка сына. Иоаннафан проявил большое мужество, да? Он вдвоем напал на охранный отряд. Притом он себе говорит, знак будет, если они нас позовут, то значит Бог их нас предал. А если они не позовут, к нам пойдут, тогда Бог не предал. И начал поражать. И отряд филистимский стал разбегаться. Увидели, что началась битва, практически Иоаннафан эту победу принес. Саул тоже своим войском выступил. И вот этот неумный обет дал, или заклял народ, заклятие наложил, чтобы никто не вкушал хлеба, пока я не поражу врагов своих. Вот мы с Иафаем встречались, такая же, вот неумные обеты. В псалмах написано «Обеты мои воздам Господу». Анна, вот она дала разумный обет, да? Я сына посвящу. Вот что-то дорогое, что-то ценное посвятить Богу. А что было в Сауловом заклятии? Ну, чтобы не ели. Да воины, они же уставшие. Потом Иоаннафан, помните, он мед там палкой. Ему говорят, Саул заклял, чтобы не кушать. Он говорит, неумный отец, да, неправильно он сделал. У меня глаза просветлели. Ну, правда, усталые воины, им надо было какое-то подкрепление. А теперь до вечера голодные воевали, и потом, помните, они стали, уже когда стемнело, теперь заклятие кончилось, они начали с кровью есть. Просто нетерпение, от голода, уставшие. И Саул тут, давай, ревность проявлять о Боге. Он там сказал, что только при мне заклали жертвы. Ну, а вообще... Вот такое неумное. Теперь смотрите, когда он стал вопрошать Бога в дальнейших действиях, Бог молчит. Вообще, кажется, такой ревностный он. Он говорит, на ком грех? Кто-то из нас согрешил. Давайте, кто бы это ни был, будет смерть. Я или сын мой Иоаннафан? И точно Бог показывает на них обоих, потом и показывает на Иоаннафана. Он говорит, что ты сделал? Ну, Иоаннафан говорит, я же не знал. Я съел мед, и теперь я что, должен умереть? И народ заступился, действительно, такое спасение дал, и Саул согласился. Вот у него очень легко вырываются и заклятие, а потом он легко может и отменить. Практически он все равно согласился, не очень-то хотел он его убивать. И вот здесь кажется, на внешний взгляд, он ревностный по Боге, а на самом деле он очень пренебрежительно, очень легко вообще к Богу относится. К обетованиям, к обещаниям, ко всему. У него очень такое упрощенное отношение. Ну и дальше ошибка с сыном. И третье его поступок, он, в общем-то, привел к окончательному приговору Божию, что он отменен. Это когда он его послал уничтожить Амалека. Бог еще сказал тогда в книге Исход, что брань у Господа против Амалека. До сих пор амаликитяне еще живые. И он повелевает первому царю выполнить истинную волю Божию. Иди и Амалека уничтожь. Он берется за это дело все. Но только когда он поразил их, то жертвоприношение взял, овец оставил. Агага царя. Для чего Агага? Наверное, для гордости, что он вот царя теперь будет себя держать, или, как сказать, пленным иметь. Ну, а то, что вот, когда Саул пришел, он ему так спокойно докладывает и говорит: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». Посмотрите, как легко. Самуил говорит: «А что это за блеяние овец? Что это я слышу? Что это такое?» Он говорит: «А это я для жертвоприношения». Ну, неужели Бог питается этими жертвами, да? Мы-то понимаем, значение жертвоприношения это было, чтобы напоминать о грехе, об искуплении. А у него такое тоже языческое представление, что вот Бог будет удовлетворен этими волами, овцами. И Самуил говорит: ты абсолютно не понимаешь, что непослушание – это такой же грех, как волшебство. Вообще сильные слова сказано, если бы мы тоже могли понять. Равносильно молиться сатане, оккультно что-то делать, непокорность Богу, когда мы не хотим исполнять его волю, Бог говорит, это одно и то же, это приравнивается. И он говорит: все, царство у тебя отнимается. Бог нашел себе человека по сердцу, найдет себе по сердцу своему. И он кается: согрешил я, но ты, говорит, почти меня перед народом. И вот такой Саул, и он же, когда победу над Амаликом совершил, ему Саулу сказали, он уже себе памятник сделал. Вот как быстро из скромного человека вырос такой гордый человек. Он уже себе и памятник сделал, он уже и тут говорит: почти меня перед народом. И даже одежду порвал у Самуила. И Самуил не противоречит, он идет с ним, не обличает его все, потому что Бог его уже отверг. Но об этом не переживает Саул. Значит, перейдем к следующей личности Давида. Она точно выпрошена у Бога Самуилом. 16 глава так и начинается. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею вифлеемянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Если тот царь был по требованию народу и в угоду ему Бог поставил, то этого царя Бог теперь избирает, который ему понравился, по сердцу Божию. И он идет в дом его избрания. Значит, избрание и призвание Давида. Он приходит в дом Иессея и в присутствии братьев помазывает младшего, меньшего, как они его называют, брата Давида, сына на царя. У Самуила самого тоже представление, да, первого, когда привели, он думает: вот этот царь, все-таки они, видать, более такие уже мужественные люди. А Бог говорит: не смотри на лицо, потому что я не так смотрю, как человек, я смотрю на сердце. И даже они к этому празднику, который Самуил заранее предупредил, они Давида и не позвали. Он там на полях был, да, и он говорит: пока не приведете его, мы не начнем. И когда привели, у нас в Библии написано «белокурый», а вообще по-гречески там написано «рыжий он был». Он немножко так, ну, черный израильтянин, а этот немножко такой светлый, мне кажется, более такой мягкий. Но красивый юноша молодой, и он его помазал. И получилось так, что Саул, после того, как Бог отступил, злой дух его начал докучать. Так не бывает пустое место. Бог оставляет, тогда дух зла начинает. И его стало сильно досаждать, и ему посоветовали найти какого-то музыканта. Это по Библии так вот, по истории, это чистая случайность. Но мы-то понимаем, что это не случайность. Кто-то заметил, что Давид, кроме всего, еще хороший музыкант. И они говорят: есть у Иессея там мальчик младший, отрок. Ты пригласи его, он тебе будет играть. И он его пригласил, и он стал у него играть. И успокаивался он. Но начались военные действия, и Давид возвратился, ему не до музыки было, и он возвратился опять в дом своего отца. 17 глава описывает победу над Голиафом. Это Бог использовал этот случай, чтобы вывести своего слугу, вывести Давида на политическую арену. И он сделался народным героем. Война, когда началась, филистимлянин, который 3 метра высоты, 60 килограмм только броня весила, каждый раз выходил и поносил войско израильское. И говорил, ну что вы, давайте сразимся. Кто кого победит, тогда, и может быть, и не стоит и воевать. И написано, что 40 дней, да, он выступал, и никто не осмелился. В это время Давид пришел по просьбе отца навестить братьев. И он это увидел. И дух его воспламенился. Как это так? Так можно поносить народ Божий. Его еще братья там унижают, говорят, что у тебя дурное сердце, ты вот все спрашиваешь, все интересуешься у тебя, чтобы показать себя. Но вообще Давид воспринимает, как может быть, вообще у него отношение к войскам народа израильского, что это сон Божий. Вот такое истинное такое почитание у него к израильскому народу. И когда он изъявил желание воевать с филистимлянином, с этим Голиафом, Саул позвал его, хотел ему там дать одежды, да, он походил, все это ему не идет. Он говорит, ты юноша не можешь, тот-то воин от юности, это мужчина, который уже много войн провел, а ты же молодой. И он так говорит, а что я, когда на овец нападали лев и медведь, я всегда с ними справлялся, я догонял и отобирал. Вот оказывается, там Бог готовил себе пастыря Израиля, да. И не зря потом 22-й псалом написан. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он сам был истинный пастырь своих овечек, и Бог вот там и увидел, вот этот будет, и потом мой народ пасти достойно. Он будет его и защищать, он будет и заботиться о благополучии его. И потом он выступает против Голиафа. Но я думаю, речь, она настолько сильная, что ее трудно не прочитать. Когда филистимлянин увидел, что идет этот молодой человек, был молод, белокур, красив лицом, и сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. И вообще в духе всегда победа происходит. Вот Давид нисколько не смутился и сказал, а Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным. Он его хотел отдать, да? И узнает вся земля, что есть Бог Израиля, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки ваши. И быстро свою пращу достал и поражает филистимлянина. Вот он в духе, да, победил, он уверенно говорит, что Бог сегодня тебя поразит, ты будешь пораженным. Саул интересуется, что это за воин. Видимо, когда он играл музыкант, он не сильно интересовался, какого происхождения он. Но когда он с головой филистимлянина шел, потому что у него даже меча не было, ему пришлось двумя руками этот меч вытащить и отсечь голову тут пораженному Голиафу. И он с этой головой прямо перед Саулом появился. И он ему говорит, чей сын этот юноша? И он говорит, сын Иессея. А он же пообещал, кто победит, тот должен стать зятем царя. И вот когда они возвращаются с поля боя, значит, вот эту историю Бог использовал победу над Голиафом, чтобы вывести своего слугу, царя, которого он хочет избрать на царство. Но уже с следующей главы сразу начало вражды Саула против Давида. Когда они только возвращались, и эти женщины в Израиле стали петь, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул, уже потеряв присутствие Бога, у него зависть начала. Что это? Ему еще и царства не хватало. И он подозрительно смотрел на Давида. И когда на следующий день он опять за музыку взялся, он два раза кидает в него копье, Давид уклоняется. И он еще больше стал бояться Давида, видя, что он ловкий, видя, что Бог с ним, у него страх еще больше. И он его решил поставить главнокомандующим своей армии, надеясь, что где-нибудь филистимляне, он погибнет на войне. Но он так разумно вел войско, что и весь народ его полюбил, еще больше этого военачальника. И войны он так вел, что у него везде были победы, и нигде не было поражения, и не был риск. И тогда он задумал его, ладно, отдаст он ему дочь свою. Все-таки обещание решил сдержать, но он ему предлагает для этого, чтобы он заплатил 100 людьми из филистимлян. И он и это выполнил. Он думал, что он тут погибнет. И он видит, что везде Давид опять. И все больше у него нарастает подозрение и недовольство. Потому что он действовал благоразумнее всех. Это вот начало вражды. А в следующей главе он переходит в открытое преследование. Зависть это, пока он еще не знает о его царстве, но зависть, она его мучает. И Иоаннафан полюбил очень Давида. Они сдружились. И он передает Давиду, что Саул начинает против него недовольство. Он пытается уговорить отца своего, что тебе Давид сделал, но Саул настолько уже злоба на него, что он даже пытается поразить Иоаннафана. И он тогда сильно огорчился. Да, тут еще раз, он еще играл один раз, и третий раз, получается, он уклонился от него. И когда он уклонился от него, он убежал домой, Милхола его спрятала, но он уже открыто преследует его. И даже потом псалом у Давида написан в этот день, когда Саул хотел его арестовать. Милхола его спасает из окна, сама статую ложит. Она любит Давида. А Саул это еще все больше раздражает, что теперь и дети его, они на стороне Давида. Он гонится за ним, и он опять попадает к пророкам, и Бог единственно сохранил. Он готов был при Самуиле убить своего врага. Вообще, когда Самуил должен был помазать Давида, сына Исеева, помните, он говорит, я боюсь, если я пойду, Саул меня убьет. Посмотрите, уже Самуил боялся Саула. Уже настолько он знал, что может гражданская война быть, и он никого не пощадит. И в дальнейшем он открывается, у него ничего святого нет, ради своего, значит, престола он будет действовать. Ну и затем 20 глава, прощание Давида с Иоаннафаном. Вот это описывается служба у Саула. Недолгая она была, совсем немного. С Давидом и Иоаннафаном они очень подружились, и потом он понял, что ему уже появляться нельзя, он отпрашивается у него и говорит, там ты узнаешь, как ко мне относится Саул. И действительно, Саул тогда, когда узнал, что Иоаннафан его отпустил, так он сказал, я его отпустил, он говорит, негодный человек, ты разве не знаешь, сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иисеевым, на срам себе и на срам матери своей, ибо во все дни, доколе сын Иисеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство это, теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть. Ну и потом он выходит ему, они там договорились как, что дал сигнал ему и говорит, что действительно ты приговорен. И они расстаются, но так нежно расстаются. 41 стих. «Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю, и трижды поклонился, и целовали они друг друга, и плакали оба вместе». Но Давид плакал более. И сказал Иоаннафан Давиду, «Иди с миром, а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И они расстались с Иоаннафаном. Практически вот с этого момента Давид становится изгнанником. И период изгнания. Вообще период изгнания – это Бог готовит своего слугу на царство. Он должен быть гонимым, он должен быть преследуемым, он должен пережить все это, чтобы действительно стать достойным царем. Но две главы описывают безумную ярость Саула. Он побежал сначала к священнику, к Авимелеху прибежал. Ахимелех ничего не знал, он ему там хлебопредложение дал и отпустил его. Это место потом Христос упоминает в Новом Завете, что можно, так сказать, ценнее в глазах Божьих. Жизнь, она дороже, чем эти хлебы предложения. И он меч взял, а потом он побежал в филистимскую землю к Анхусу. Но он сам побоялся, потому что и Анхусу сказали, не тот ли это Давид, и там он притворился безумным. И это сохранило ему жизнь. А потом, там, когда он был у Авимелеха, там Доик видел все это, и который потом донес Саулу. Давид теперь, когда стал презренный, к нему собрались 400 человек, которые тоже обиженные были, которыми несправедливо, наверное, и царь обходился, все. И у него образовалась такая группа людей, воинов, смелых, отчаянных. И родственники всех пришли, потому что Саул мог и родственникам возместить. Ему приходится родителей увезти в Моавитскую землю. И там попросил жить их. И интересно, это же получается дедушка или бабушка Иисея, она с Моавитской земли. Возможно, там какие-то родственники были. Поэтому он туда увел к этим родственникам и сказал, побудьте здесь, пока, значит, не решится мой вопрос. Кажется, и Давиду бы неплохо бы там быть и спокойно уйти, да и все бы кончилось. Но пророк Гад пришел и сказал, ты здесь не оставайся, ты должен идти в землю иудейскую и там будь. Явно Божий путь, чтобы Давид был преследуемым, что он в этом учился упованию. И смотрите, он повинуется, мог бы тоже не послушаться, сказать, а что я туда пойду, меня там Саул преследует. Он пошел и находится там. И здесь рассказывается, что Саул, насколько он развратился, когда Доик докладывает, что Элимелех его, значит, принимал, он его вызывает, он говорит, я ничего не знал. Это, если бы я знал, я бы разве так поступил, но Саул это не останавливает. Он говорит, убить его. Его слуги, все равно рука у них не поднимается на священника, но Доик и Думиянин, у него рука на все поднимается. И он убил 85 священников, и весь город Номбу, он весь Номву поразил мечом. И один спасся, который прибежал к Давиду. Давид говорит, я виноват, поэтому ты у меня будешь в безопасности. Вообще, согласимся, да, что это безумная ярость Саула. Он уже ничего святого не признает. Затем описывается приключение в пустыне. Приходится Давиду быть, скитаться. Но интересно, когда он узнал, что на Кииль напали филистимляне, он спрашивает, Господи, ты меня поразишь их? Поражу. Он идет, освобождает. Когда потом Саул идет за ним в погоню, он спрашивает, меня жители Кииля выдадут? Он говорит, выдадут. И он покидает. Вообще, его взаимосвязь с Богом. Он все спрашивает Господа, что мне делать? Можно это делать? Не можно. Ты мне, Господи, открывай волю свою. И Бог действительно идет ему навстречу. Но жители пустыни Зив, они на стороне Саула, и поэтому они приходят и докладывают ему. И посмотрите, как Саул, у него какие понятия о Боге. Он говорит, и сказал им Саул, благословенны вы от Господа за то, что пожалели о мне. Оказывается, жалеть надо Саула, а не Давида. У него такое представление. Вообще, как он, вот он говорит, когда в 22 главе хотел прочитать. Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иисея поля и виноградники, и всех вас поставят тысяченачальниками и сотниками? Что вы все сговорились против меня? И никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иисея, и никто из вас не пожалел обо мне, и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего, строить мне ковы, как это ныне видите». Вот какое превратное понятие. Ему действительно кажется, сын строит оковы, что все против него настроены. Вообще дьявол может так помутить сознание, что вот некоторые обидчивые люди, им кажется, что вот все против них, и так сказал. А к этим людям как ни подходи, всегда не так подойдешь, потому что дьявол все перевернет. Только когда мы с Богом находимся, тогда мы правильно видим. Ну, а потом Бог допускает в пещере Энгаде случай, чтобы Давид мог показать Саулу, что у него нет зла. Когда он зашел в пустыню, он отрезал у него край одежды. И вот это место... Давид ему говорит, «Отец мой, он же его отец, это же тесть его, посмотри на край одежды твоей в руке моей, я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил». Дело в том, что ему даже это жалко было. «Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе». Он это дважды повторяет. «Против кого вышел царь Израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою?» Посмотрите, как он себя считает. Когда окончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал, «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давиду, «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня». Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилева будет твердо в руке моей. Теперь он уже понял. Это истинный царь, Бог его избрал. Бог через Давида еще раз ему дает возможность покаяться. Они тут даже клятву берет. Ты обещай мне, что ты не будешь мстить мне и моему роду. И Давид поклялся, что этого он делать не будет. Но недолго это длилось. Тут, правда, есть одна... Вот следующая, это опять же попытка исправить Саула. Но здесь 25 глава, это то, что там произошло, значит, с Навалом в Маоне. Накормили. Когда они бедствовали, они попросили, чтобы им дали хлеба, то Навал, он так презрительно говорит, мало ли рабов бегает, и что я должен давать всем рабам бегающим? Хотя он отлично знал про Давида. Не знать Давида, это в то время уже невозможно. Это бывший военачальник, зять Саула. Но у него настолько презрение, что я всех беглецов должен снабжать. И поэтому и Давид хотел действительно пойти отомстить ему. До этого он ему много добра делал. И если бы не жена Авигея, которая пошла вперед, и как она благоговейна, она-то точно знает, кто это Давид. И она говорит, что войны Господни ведешь, раб Господен. И поэтому она идет и спешит ему навстречу. «Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощою». И говорит, когда ты будешь царем, то пусть не пожалеешь, что ты никого не поразил. И она же принесла ему подарки, пищу, и он прямо похвалил ее, говорит, благословен разум твой, иначе бы я сегодня пролил кровь. И он, собственно, тоже не хотел ее проливать. Но когда она сказала Навалу, у него что-то произошло, да, и через 10 дней он умер. И когда он услышал, он о ней очень хорошего мнения был, он ее позвал и взял ее себе в жену. Можно сказать, что вот ее слова, ее поступок вообще, это утешение от Господа. В этом гонимом, кажется, преследуемый всеми, даже тех, которых он защищал, Киили, жители хотели его предать, нашлась такая женщина, мудрая, и красивая, и все. И она, как она отозвалась, оценку дала. И даже когда он ее берет замуж, она говорит, я готова мыть ноги слугам твоим. Она высоко чтит его, что он ведет войны Господни. Ну и последняя возможность для исправления Саула. Опять он стал гоняться за ним, и Давид ночью прошел вместе с смелыми людьми, прошел и взял кувшин, копье, и потом он ему говорит, что вот у меня была опять возможность, а ты с 12 по 20 стих. «И взял Давид копье и сосуд с водою с головья Саула, и пошли они к себе, и никто не видел, и никто не знал». И потом он Авинира, значит, даже винит. «Зачем ты, как ты стережешь своего раба? Нехорошо ты делаешь. Вы достойны смерти, что вы не бережете помазанника Господня». Когда Саул узнал, он ему говорит, вот, «За что господин мой преследует раба свой? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонную жертву». Он говорит, «Если это Бог, я ничего против не имею. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря, ступай, служи богам чужим». Он себя считает, что это очень... «Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткой по горам». И потом он, когда Саул принимает, он говорит, «И пусть как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды». Но это была последняя возможность. После этого больше у него возможности нет. Давид уходит в филистимскую землю, к Анхусу. Интересно, прошло время, Анхус его принял. Вообще, вот до этого момента понятно все поведение Давида. А вот здесь не совсем понятно, да? Он хитростью там живет и всегда говорит, что я нападаю на землю Иудину. Из Анхуса складывается ложное впечатление, что он на его стороне, даже против иудеев. И он ее вводит в заблуждение. И когда началась война, то он своими войском пришел и готов воевать. И вообще, я не знаю объяснения, действительно он хотел воевать, что он вообще хотел делать. Но князья филистимские, они возмутились, говорят, не тот ли это Давид, которому пели, иди отправь его назад. Анхус говорит, и Давиду извиняется и говорит, я в моих глазах ты прекрасен. Ну вот не пускают князья, иди возвратись назад. Но то, что произошло в Сикелаге, я думаю, оно открывает, что все-таки Бог не одобрил этих поступков. Потому что, когда он пришел, Сикелаг сожжен, И все взято в плен. Видимо, он шел своими какими-то путями. Или из страха. И вот хитрость какую-то стал применять. И там же такой кризис был. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но действительно, потерять всех, и жен, и детей, и все потеряли они. И они готовы были. Вот, видимо, они тоже не одобряли его поступки Давида, что он пошел на войну. И теперь им казалось, что это он виноват, и хотели его побить камнями. Но Давид есть Давид. Он укрепился надеждою на Господа Бога своего. И сказал Авиафару: неси ефод, будем просить Бога. И Бог говорит: иди, догонишь и поразишь. И действительно, они догнали, хотя они были обессилены. 200 человек вообще даже не двинулись, остались при обозе, а 400 пошли, поразили. И притом все вернули до единого. С одной стороны, у Бога такое часто допускают. Перед рассветом, да, ночь темнее, говорят, перед тем, как славе прийти, без славия и унижения он в самой горькой мере испытывал. Потому что на следующей главе рассказывается смерть преследователя. Но здесь надо сделать еще такое отступление. Война Саула с филистимлянами. В эту главу я так пропустил. Дело в том, что Саул, Бог ему молчит, и он обращается к волшебнице. Дело в том, что, получается, он тогда, Саул, преследует волшебников. Он ревнует о Боге. Он хотел доказать всем, что непослушание и волшебство – это большая разница. Он не послушен Богу, но он против волшебников. Но в конце жизни Бог так повел, что он пошел к волшебнице спросить, что ему делать. Но волшебница, она не узнает Саула, хотя отказывается, боится. Но потом она вызывает Самуила. Я так понимаю, что это не Самуил явился. Не может быть, чтобы волшебница могла потревожить дух праведника. И вообще весь спиритизм, оккультизм, который вызывает мертвых, не вызывают они мертвых, это обман. Это духи зла под видом, значит, духов умерших выступают. Так и тут. Она, правда, она увидела Самуила, она говорит, в какой он одежде одет, и узнает, что здесь Саул. Он ей говорит, что ничего не будет, а Самуил говорит: ты сегодня будешь со мною. Но дух зла тоже знает что-то наперед, и он открывает Саулу, что тебе избавление, теперь ты мой, и завтра ты будешь в этом месте. И так оно и получилось. В последней главе описывается смерть преследователя. Смерть бесславная. Вообще получается так, что Саул начал с победы над филистимлянами, окончил, что он поражен. 40 лет его, так сказать, царства не облегчили жизнь израильтян. Они-то, дай нам царя, чтобы нам легче было. А на самом деле, если царь не на путях Божьих, он не облегчил. Он только больше смуты наводил, да, преследовал Давида, проблемы создавал. Но облегчение, вот как они себе представляли, что царь принесет, он не принес. Потому что он не мог его принести. Ну, он самоубийством закончил. И так закончилась история Саула или преследователя. Ну, я что хотел сказать, так заканчивая, что время изгнания и преследования Давида – это была его подготовка, это была школа, в которой Бог готовил его к служению. Молодежи хочу обратиться. Может быть, у вас трудности какие-то, вообще молодых людей, какие-то испытания. Мы не знаем почему, мы не можем объяснить, но может быть Бог готовит вас к какому-то служению. И без этой школы, без этих страданий, без этого, что перенес Давид, он не был бы царем таким, каким его хотел видеть Бог. И поэтому Бог видел, что ему надо эту школу пройти. Особенно братья, думаю, что иногда Бог нас проводит такими путями, чтобы наше дальнейшее служение было более благословенным, более успешным и более правильным перед Богом. Ну и итог всей книги, напоминаю, чтобы мы вспомнили Самуила как истинного молитвенника, который постоянно стоял за народ, и Бог это отмечает. А Саул, потому что грех ему не давал, он не был услышан. Пришлось ему к волшебнице обратиться, но и там он все равно милости от Бога уже не получил. Он занят только житейским. А Давид – это человек, который вопрошал Бога, и Бог ему отвечал. Это яркий такой пример. Сейчас, я думаю, закончим молитвой. Есть возможность помолиться. Призываю к молитве. Думаю, что молитва вслух – это тоже особое родослужение. Некоторые удовлетворяются только молитвой в тиши. Не совсем правильно. Есть и в тиши молиться. Мы все вслух не можем помолиться. Но когда мы молимся вслух, мы участвуем в общем служении, и оно приносит благословение. Поэтому сейчас мы еще будем молиться. Аминь.